Глава пятая. Бутурин осторожно вел машину по крымским серпантинам. Дорога была разбита во время боев снарядами и бомбами. Ее подлатали, частично засыпали воронки и ямы, но все равно дорога была далека от идеала. Виктор помнил серпантин довоенным, как по нему нравилось ехать, преодолевать резкие повороты и видеть море, которое то показывалось, то исчезало за деревьями и поворотами. И чувствовать этот удивительный запах моря, который ощущался уже в горячих степях под Симферополем. Коган сидел рядом с Маркиным на заднем сиденье и изредка посматривал на моряка. По глазам видно, как соскучился Платон по морю, по Крыму, по этому запаху. Что он сейчас вспоминает? Довоенную пору, танцы на набережной в праздничном Севастополе под военный духовой оркестр. Или то, как сражался на побережье, а потом партизанил в этих горах, все невзгоды и лишения потерянных в боях товарищей. А может, то время, когда был у немцев, как переживал о том, что подумают о нем товарищи, мирные жители. «Ну что, Платон, соскучился по морю?» — спросил Коган, когда они уже подъезжали к Гурзуфу. Маркин не сразу ответил, только взгляд его стал жестким и безжизненным. Такое ощущение, что человек сразу окаменел весь внутри, и душой, и телом. Даже сердце, казалось, остановилось. «По морю скучают в детстве, потому что море — это мечта», — ответил моряк. «Для каждого оно свое, собственное. А мое море — это теперь кровь, огонь и погибшие товарищи. Женщина, выплакавшая все слезы, бьющаяся грудью о скалы, потому что на ее глазах умирали сыны. Не по морю я скучаю. Я думаю, теперь смогу ли что-то сделать с памятью, или это со мной теперь останется навсегда. Грязным сапогом по моей мечте прошлись, кровью запачкали». Через два часа Маркин попросил остановить машину и вышел на дорогу. Подойдя к обочине, он стал смотреть на море, а потом указал рукой вперед и вниз. «Видите, там мыс? С него уходили последние катера с ранеными. А остатки нашего сводного батальона прикрывали их отход. Там уже никто не смотрел на звания, на должности. Кто-то из командиров крикнул, что принимает командование на себя, да только на это моряки уже не обращали внимания. С одной стороны море, с другой фашист прет. Катера ушли, и нас, сколько уже не знаю, осталось в живых. Меньше роты, наверное. Любой другой бы ручки вверх поднял, мол, бессмысленно биться. А мы эту журки и фланельки посбрасывали и в одних тельниках да в полный рост. Не поверите, испугались фрицы. Я точно видел, что испугались». «Расскажите», — попросил Бутурин, подойдя к моряку. «Правда, расскажите, как это было». «Да как?» — усмехнулся Маркин. «Тут трудно рассказать, да словами передать. Тут такое в груди было, что не опишешь. Не в голове, а в груди. Знаешь, что умрешь. Горькая мысль с одной стороны, с другой радость, восторг, что смогли прикрыть отход транспорта с ранеными. Спасли товарищей, знамя части спасли. Да сам черт, нам теперь не брат. Умирать. Но мы вам сейчас, сволочи, покажем, как умеют умирать русские моряки. И на этом душевном подъеме мы и пошли. Штыки пошли. Не поверите, молча, без криков «Ура!» или «За Родину!» Что-то другое в душе было. Мы ведь не освобождать шли уже, не спасать кого-то. Мы шли умирать и захватить побольше с собой врагов. Каждый уже понимал, ощущал, что он уже умер. Такое не опишешь, не передашь словами. Скулы свело так, что рот кривило на бок. Не поверите, на моих глазах в моряка, здоровенного такого главстаршину, пуля попала в грудь прямо. А он пошатнулся и снова идет с винтовкой наперевес. Кровь течет по тельнику, а он идет, и глаза как стеклянные. Потом еще пуля попала ему в грудь, а он не упал. Думаете, немцам не страшно было от этого? Они же видели, что на них не люди идут, а смерть полосатая. Я потом этого главстаршину видел мельком. Он лежал на немце и руками горло ему сжимал. Оба мертвые, конечно, уже. «Вы-то как выжили?» — спросил Коган, глядя мимо моряка на мыс. «Взрывом меня оглушило и в воду сбросило. Я в себя пришел от холода, когда уже темнело. Там какой-то под берегом грот небольшой был. Меня туда волной и забросило. Трясет всего, и от холода, и от контузии. Рядом два морячка на воде покачиваются, и тишина. Закончил собой, значит. Сутки я там отсиделся, немного справляться с трясучкой начал. Ну, через ночь и ушел. Ясно, что в горы идти надо. Там и партизан встретил. Ну, тех, кто с оружием в руках выбрался из населенных пунктов и ушел, чтобы сражаться с врагами. Трудно было. Бутурин достал папиросы и протянул Маркину. Виктор видел, как внимательно наблюдает за Платоном Коган, как изучает его реакцию, как пытается определить, искренен ли он. Видел и решил помочь другу, продолжая расспрашивать. «Трудно, конечно», — снова после долгой паузы ответил Маркин. «Голодали, мерзли, а в душе только одно. Не будет враг топтать нашу землю. Не будет». И шли, и стреляли, и взрывали. Подкарауливали в засадах и снова били их. И били, и друзей теряли. Многих теряли. А потом я попался. Глупо так, как рыба. «В каком смысле, как рыба?» «В прямом». Маркин бросил окурок на землю, сплюнул и растоптал его каблуком. «В сеть рыбацкую. Спеленали меня и тут же бы и кончили, как только под ватником тельник полосатый увидели. Очень нас немчура не любила, морячков черноморских. Да как назло, офицер подвернулся какой-то. Догадался, что я непростой матрос. Тут и началось. Истращали их, стенки ставили. А мне уже все равно было, помирать собрался. Твердил свое, как в тумане, что офицер флота российского не пойдет на службу к врагу. Ну а про полицая я вам уже рассказывал, того, что уговорил меня согласиться, потому что немцы коварство нехорошее готовят на случай отступления из Крыма. Мол, много людей спасти можно, если их планы узнать. Тогда я и решился. Будто жизнь он в меня вдохнул, цель появилась великая, важная. Вы сказали, что больше не видели этого полицая, который представился как разведчик от партизан. А узнать его сможете? Или описать внешность? Честно говоря, я как в тумане тогда был. И от боли, и от желания умереть побыстрее. Голос помню, шепот его и глаза карие, как будто жгли они меня, насквозь прожигали. А описать? Наверное, не сумею. Коган в местном территориальном управлении НКВД выпросил толкового художника, и вечером, когда они обосновались с Маркиным на конспиративной квартире, Борис устроил эксперимент. В свое время, когда он работал следователем особого отдела НКВД, он использовал этот метод, и часто тот давал результат. Вот и сейчас они уселись с Маркиным, застоявший посреди комнаты круглый стол под зеленым абажуром, а художник чуть в стороне устроился в кресле, положив ногу на ногу. Он сидел так, чтобы видеть лицо моряка, его эмоции, жестикуляцию. Перед собой художник держал стопку картонок, на которых простым карандашом рисовал портреты, фигуру, жесты, даже отдельно руку во время жеста. Прическу, убедительные и выразительные глаза. Все то, что Маркин пытался выразить словами. Коган не торопил Платона. Наоборот, он подолгу расспрашивал его о каждом воспоминании, образе. Пытался снова и снова заставить вспоминать, описывать этого полицая, который склонил его тогда к сотрудничеству с немцами, чтобы выведать тайны предстоящей диверсионной войны. Прошло около 2 часов, прежде чем художник, наконец, выложил на стол стопку картонок с рисунками. На каких-то было только лицо, на каких-то фигура человека сбоку, сзади, но чаще на одной картонке было несколько рисунков, и художник даже пытался изобразить походку человека. Маркин рассматривал изображение и морщил лоб. Коган наблюдал за его лицом, пытаясь понять, какие мысли сейчас мечутся в этой голове. Наконец он спросил моряка: «Ну что, есть что-то общее с тем человеком, о котором вы рассказывали?» «Да черт его знает», — после небольшой паузы ответил Маркин. «То ли похож, то ли нет. По описанию вроде похож, а вот правильно я его описывал, видел его таким, или это моя воспаленная фантазия сработала? В каком я тогда состоянии был, вы представляете? Хорошо, что я не стал его описывать как архангела с крыльями, принесшего благую весть. Буторин, вернувшийся из местного управления, куда пришло сообщение из Москвы о необходимости оказать помощь особой оперативной группе, только пожал плечами. Возможно, толк и будет. Если раньше вариант работал, может, сработает и в этот раз. На сегодня дела можно было и закончить, а на завтра планов было так много, что не верилось, что все можно успеть. Через час Маркина отправили спать в смежную комнату, а сами оперативники стали ждать приезда группы охраны и машину, которая будет в их распоряжении на все время работы в Крыму. Конспиративная квартира, по сути, была небольшим отдельным домом неподалеку от старого городского кладбища с видом на карантинную бухту. Здесь осталось мало целых домов после освобождения Севастополя, но многие начали восстанавливать люди, оставшиеся без жилья, при содействии городских властей. Увы, мало кто из ранее живших в этих домах остался здесь. Многие погибли, кого-то угнали на работу в Германию. Этот дом восстановили оперативники НКВД для своих нужд, хорошо зная, что хозяина нет в живых. Официально теперь тут жила невысокая полноватая женщина, которую звали Пелагея Семеновна. До войны она работала в хозяйственном отделе НКВД, и после выхода на пенсию ее поселили в этом доме. Вроде еще и на службе, и все же на отдыхе. Трое молодых оперативников в гражданке охраняли дом круглосуточно, не спуская с Маркина глаз. Водителем черной «М-ки», которую выделили гостям из Москвы, был коренастый крепыш в лихо сдвинутой на одну сторону кепке. Жорику, как он представился, было лет 30. Под кепкой у него красовался ужасный шрам через все темя, поэтому он не стремился ее снимать и даже в помещении. Вообще-то он был младшим сержантом НКВД и воевал с июня 1941 года. Оставив пока Маркина на конспиративной квартире, оперативники направились в местный горисполком. Заместителем председателя там работал бывший партизан Остапенко, коренной севастополец. Худощавый, загорелым уже в апреле лицом, Остапенко был подвижным, энергичным мужчиной. После ранения он еще не привык убирать при посетителях со стола свою левую изуродованную руку, на которой не хватало половины кисти и трех пальцев. И сейчас, когда к нему вошли двое московских оперативников, он встретил их с улыбкой, пожал руки, пригласил садиться и сел сам за свой стол. Через несколько секунд, перехватив взгляд Когана, он убрал левую руку, положив ее на колено. «Ну, прошу рассказывать, товарищи», — откашлившись, предложил Остапенко. «Чем можем, поможем. Дело общее. Врага из родного города изгнали, теперь надо восстанавливать город». А если есть тут предатели и диверсанты, то и выковыривать их из своих нор, чтобы землю нашу не пачкали. «Но сейчас мы пришли за помощью другого рода», — сообщил Буторин. «Не голодаем, крыша над головой есть. Тут и наши местные товарищи помогают, так что вас от ваших хозяйственных дел отвлекать не станем. А вот совет ваш нужен, Федор Петрович, как партизана, как человека, который и до войны тут все и всех знал. А уж во время оккупации, так вы вообще в гуще событий находились». «Ну, в гуще или нет, не мне судить», — усмехнулся Остапенко. «Для каждого человека, кто воевал на передовой или в тылу, всегда кажется, что самый страшный бой вот здесь и сейчас». «Это уж точно», — согласился Коган. «А знаете ли вы такого человека, партизана Маркина Платона Александровича, бывшего военного моряка, капитана третьего ранга?» «Платона?» Глаза Остапенко от интереса загорелись. «Знавал я одного моряка Платона. Фамилию не спрашивал и про военное звание тоже. Ни к чему это было в отряде. Там человека узнавали по поступкам, потому как воевал. А знались по имени чаще, иногда по прозвищам. А у того Платона тельняшка всегда виднелась из-под рубашки. Всегда ее носил, по возможности стирал, штопал. С ним я на задания не ходил, я больше связь держал с нашими разведчиками, с местным подпольем. А он так в боевой группе был, и, говорят, парень боевой, умелый». «Это он?» Буторин вытащил из офицерского планшета несколько фотографий Маркина и положил на стол перед собеседником. Остапенко стал перебирать фотографии, на которых Маркина недавно снимали с разных ракурсов, в разных положениях. Он вглядывался в лицо человека, что-то вспоминал. Потом все же кивнул, возвращая фотографии, и уверенно заявил. «А, точно он. Тот морячок, Платон». «Хорошо», — убирая фото в планшет, сказал Буторин. «А вы можете назвать людей, которые вместе с Платоном участвовали в боевых операциях, видели его в бою? Может быть, знали, что с ним стало после того, как осенью 43-го года фашисты предприняли очередную операцию по уничтожению крымских партизан?» «Конечно, могу. Только вот как разыскать сейчас этих людей? А так-то я хорошо их знал, а они с Платоном в одной группе были. Это Семен Голубев, Аркаша Баринов, Аркадий Лихой разведчик был. Потом еще Петр Величко, кажется, Захар Полозов. Платон часто их прикрывал, когда те ходили на связь с подпольщиками». Остапенко назвал больше десятка фамилий, но чтобы найти их, оперативникам пришлось обращаться в штаб крымских партизан. Формально штаб перестал существовать после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, но несколько человек продолжали заниматься делами, документами, архивами. Благодаря штабу в Крыму начали открываться монументы, посвященные подвигам крымских партизан. Там взяли список и пообещали к завтрашнему дню дать примерный ответ о судьбе этих людей. По крайней мере, сверить его со списком погибших. Вечером на машине с Бельбекского аэродрома привезли Шелестова, Сосновского, Хофера и Маргариту Савченко. Платов дал добро на оперативную работу с ними в Крыму. Немца и предательницу поместили в отдельных камерах городского отдела НКВД под усиленную охрану. Наконец, вся группа собралась вместе. Шелестов выглядел уставшим, не выспавшимся. Но отдыхать не думал, сначала нужно было многое обсудить и спланировать. На конспиративной квартире Пелагея Семеновна сварила вкуснейший картофель с приправой из местных трав, нажарила рыбы, которую купила на берегу у местных рыбаков. Бутылку водки столичной из своих вещей извлек Сосновский и с улыбкой водрузил в центр стола со словами «Привет из Москвы, ребята». Оперативники набросились на еду, почувствовав, наконец, что можно расслабиться, сбросить напряжение хотя бы на несколько часов. Почувствовать себя в безопасности среди своих. Среди надежных друзей, с которыми уже несколько лет бок о бок приходилось участвовать в сложных операциях, в том числе и за линией фронта. И вот война идет к концу, вот уже приходится разбираться с оставленными ею следами на своей земле, лечить раны. Бутылка опустела быстро, и теперь можно было покурить, поговорить о делах. «Что, Платон?» — спросил Шелестов. «Ведет себя хорошо, уверенно», — пожал плечами Коган. «Чисто психологически не придерешься. А с фактами работать придется по отдельности. Его опознал один человек по партизанскому отряду. Назвал несколько фамилий, кто из партизан бывал с Маркиным на операциях, видел его в бою. Попытаемся найти тех, кто был с ним рядом в тот момент, когда он попал в руки немцев и согласился сотрудничать. Мы, со слов Платона, попытались создать образ того самого человека, который под видом полицая работал у немцев и уговорил Платона на сотрудничество. Этот человек в исполкоме был связан с подпольем? Нет, на подполье надо выходить и искать того полицая. То ли подпольщика, то ли провокатора. Но и тех, с кем работал Маркин. В том числе и с немцами. Хофер-то согласился работать по совести или под давлением. Шелестов открыл пачку Казбека, достал папиросу и стал ее разминать. Вместо командира ответил Сосновский, сидевший, откинувшись на спинку стула, заложив руки за головой и покусывая спичку зубами. «Хофер будет работать», — заявил Михаил. «Он принял это решение не под давлением с нашей стороны, а под давлением обстоятельств. Проигрыш в войне, крушение идеалов и осознание их ложности во многом. Я бы сказал так, это основная отправная точка. Не начни Германия так быстро и катастрофически проигрывать, он бы своего мнения не изменил, и принципов тоже. А тут еще я его жену разыскал в Данциге и привез в лагерь. Там тоже не все просто. Она осталась без дома, без своего мира, без отца и мужа в разрушенном городе. И все, что у нее осталось, могила пятилетней дочери. Так любой с ума сойдет. Она узнала, что муж жив и здоров. Это был самый сильный фактор для Хофера – появление жены и ее влияние на него. Но я бы не стал идеализировать ситуацию и заявлять, что Хофер полностью на все 100% на нашей стороне. Скорее всего, он будет подыгрывать нам, помогать для подчеркивания своей лояльности. Но если ему в какой-то ситуации будет выгодно промолчать или что-то утаить, то он промолчит и утаит. Как-то так. «А Савченко?» – тут же спросил Коган. «С Маргаритой Савченко все немного проще», – закурив и выпустив вверх струю дыма, ответил Шелестов. «Она себе жизнь выторговывает. Женщина, она еще не старая, хочет успеть и отсидеть, и после этого пожить с чистой совестью. Чем больше поможет, тем снисходительнее к ней может быть суд. Лишь бы не стала переигрывать и валить на каждого встречного вину и свои подозрения. У нее придется выуживать факты. Тоже, думается, дело не очень простое». Шелестов решил оставить все как есть. Бутурин и Коган будут работать с Маркиным, а сам Максим Сосновским продолжит заниматься Хофером и Савченко. Когда возникнет необходимость, они будут объединяться. И для совместных проверок, и для очных ставок. И наутро группа разъехалась по своим делам. Причалы в бухтах, включая и Севастопольскую бухту, и Балаклавскую, восстанавливали с весны прошлого года, когда только освободили город. Корабли ставили на боны, и тут же шли работы на пирсах и других портовых комплексах. Петр Величко и Захар Полозов – это первые люди из списка, которые написал Остапенко, которых удалось сразу же найти. Петр Величко был инженером, а Захар Полозов – простым рабочим. Оба бывших партизана сейчас трудились в Балаклаве и были очень удивлены приездом оперативников НКВД из Москвы. Прораб оставил свой вагончик, чтобы приезжие могли поговорить без помех с его работниками, и ушел руководить работами на берег. Величко, худощавый жилистый мужчина с маленькими серьезными глазами и седыми висками, сразу нахмурился, когда ему назвали имя и фамилию Платона Маркина. Захар Полозов был пошире в плечах, хотя и пониже ростом, чем Величко. Его отличала массивная нижняя челюсть и немного неправильный прикус, из-за которого он говорил чуть шепеляво. Он сразу посмотрел на своего товарища, как будто не знал, что и сказать в ответ товарищам из Москвы. «Так вы его хорошо знаете?» — повторил вопрос Коган. «Да мы почти год воевали в одном отряде», — ответил инженер. «Наверное, знали хорошо, хотя Платон о себе не любил рассказывать». «Может, он и моряком не был», — вставил Полозов. «Самозванцев знаете, сколько было среди партизан?» Но Величко строго посмотрел на товарища, и тот сразу замолчал. Инженер пожевал губами, пригладил короткие потные волосы, подбирая слова. Потом с горьким вздохом заговорил. «Ну, как вам сказать? Знали. Общались, на задания вместе ходили, но вот в бою его ни разу не видели, врать не будем. Тут ведь дело какое, правило ведь сама жизнь писала, кровью писала. Чего тебе знать не положено, того лучше и не знать. И вопросов не задавая лишних. Мы вот с Захаром хорошо город знали, подходы все. И чаще всего нас посылали сопровождать, прикрывать связняков, сообщения приносить. А на диверсии ходили другие, и мы про их планы и объекты мало чего знали. Что Платон гадом оказался, мы узнали уж осенью 43-го». «Как узнали?» — сразу спросил Буторин, ухватившись за факт совпадения по времени показаний этих партизан с признанием самого Маркина. «Видели мы. Тогда группа, в которой был Маркин, попала в засаду, что ли? Не знаю точно. Да только перебили немцы всех. А Маркин с оружием стоял с немцами, разговаривал. Мы это, вот как вас сейчас, ясно видели. А потом подвели одного раненого паренька из той группы. Маркин вытащил пистолет и два раза в парня выстрелил. А вы где в это время были? Мы в бинокль видели все. Мы шли из города, вели связняка. Девушку, у которой были важные сведения для командира. И больше вы Маркина не видели?» Бывшие партизаны переглянулись, и первым ответил Величко. «Немцы активизировались тогда, просто лавиной на нас пошли. Отряд менял базы, места стоянки. Многие тогда друг друга потеряли. Мы связь с подпольем потеряли тогда, трудное время было». Коган, как и договаривались, в конце беседы показал партизанам фотографии Маркина. Оба внимательно пересмотрели все и кивнули. «Да, это точно Платон Маркин, предатель». Оперативники вернулись к машине, где их ждал Жорик. Сдвинув кепку на затылок, он покуривал и бросал мелкими шишками в белку, которая, кажется, дразнила человека, то прячась за стволом сосны, то снова показываясь перед ним и поблескивая черными глазками. «Слушай, Жорик, а ты в Крым когда попал?» — спросил Буторин. «Год назад по ранению прибыл из строевой части. Попросил хоть шофером оставить. Я же до войны в Симферополе таксистом был, так что вернулся освобождать свои берега». «И как тут было после освобождения?» «Если честно, то жутковато. Страшно было под Новороссийском, когда в составе десанта высаживались, когда по трупам ползти приходилось, когда между телами убитых товарищей прятался, чтобы очередная мина осколками не зацепила, и когда земля дрожала от разрывов сутки за сутками. А здесь жутко было от тишины и пустоты. Нам комбат тогда рассказывал, что чуть ли не половину населения Крыма враг уничтожил. Много концлагерей устроил. Под Симферополем их, говорит, много было. Опустели поселки, города, домов, целых остались единицы. Знаете, я вот солдат, мне не впервой в атаку идти в полный рост. А как подумаю, что мирные гражданские люди погибали, что фашист их убивал, так сердце сжимается, кровью обливается. Тяжкое время наш Крым пережил». Остапенко уже ждал оперативников в своем кабинете. Окна кабинета были распахнуты, весенний воздух вырвался, наполняя прокуренный кабинет запахом моря. Пожав руки гостям, Остапенко вернулся к столу и, уперев в него кулак правой руки, сокрушенно покачал головой. «А ведь обнадежить мне вас нечем, дорогие товарищи. Знал, конечно, но... Одним словом, из этого списка, что я вам написал, в городе никого нет. А где кто находится, сейчас установить сложно. Тут запросы делать надо. Кто-то погиб, а кто-то без вести пропал. Сколько людей осталось в инкерманских штольнях, когда немцы туда и газ пускали, и бетоном заливали входы, минировали, неизвестно. Так что быстро я вам помочь не смогу». «Ну, война вещь жестокая», — кивнул Буторин. «Мы вас вот о чем попросим, Федор Петрович. Вы на хозяйственной деятельности здесь. Вам город и предприятие, порт восстанавливать. Вы со многими людьми встречаться будете, к вам народ будет прибывать каждый день. Кого из ваших партизан встретите, нам сразу дайте знать. Мы поговорим, расспросим». «Ну, это уж обязательно», — заверил Остапенко. «Можете не сомневаться, сообщу». Бертольда Хофера вывезли на берег, который он указал на карте. Сейчас он стоял на краю восточного мыса бухты Ласпи и полной грудью вдыхал морской воздух. Шелестов с картой в руках осматривался на местности, выискивая следы уничтоженных рыбацких поселков. Две сгнившие перевернутые лодки да остатки затопленного баркаса в десятки метров западнее. Вот и все, что осталось от когда-то живой рыбацкой бухты. «Что, никак не надышитесь морем?» — спросил Сосновский. «Свое море, наверное, вкуснее пахнет или нет?» «Любое море пахнет морем», — философски заметил немец. «Это большая масса соленой воды, стихия, и ты ее часть. А берег, хвоя или листья – это уже не так важно». «Тогда давайте работать», – заключил Сосновский. «Здесь, вы говорите, донными минами минировали подходы к удобным местам выгрузки на берегу, глубоководным пляжам». «Да», – согласился Хофер. «Позвольте карту». К оперативникам подошел капитан-лейтенант, командир группы разминирования. Хофер взял карандаш и провел линию по отметкам наибольших глубин. «Вот три фарватера, по которым к берегу могут подойти суда с большой осадкой. Ни крейсер, ни эсминец не пройдут, конечно, но десантные самоходные суда, бронекатера и рыболовные траулеры подойти смогут. Расчет именно на это, расчет на мирное время, когда подрывать будут гражданские суда. Если война обернется вспять, то и десантирование на этом берегу в бухте тоже можно будет остановить». «Какой тип мин установлен?» – спросил капитан-лейтенант, выслушав перевод Сосновского. «Обычных гальваноударных минрепов здесь не ставили». Примечание. Гальваноударные минрепы – это элементы конструкции якорных гальваноударных морских мин. Такие мины контактные срабатывают при непосредственном соприкосновении с корпусом корабля. Корпус мины с зарядом взрывчатки внутри крепится с помощью троса минрепа к якорю, удерживающему мину на установленной глубине. «Прозрачность воды хорошая, бухта закрыта от волн, и мину можно заметить даже невооруженным глазом. Ставили итальянские разработки магнитные мины. Они срабатывают на металлическую массу. Есть среди них и мины со счетчиком. Они срабатывают в зависимости от модели на третий, пятый или седьмой проход над ними корабля. «Повезло», – прокомментировал сапер. «У рыбаков, я смотрю, все суда здесь деревянные». «Надо обследовать берег», – предложил Шелестов. «Подготовка к установке мин могла проводиться не только на борту корабля, но и на берегу при таких малых глубинах. Большое судно не подойдет к берегу, не сможет пройти фарватер». «Я свяжусь с комендатурой гарнизона», – кивнул Сосновский. «И мы прочешем весь берег. А рыбаков мы попросим отвезти пока свои рыболовецкие посудины в соседнюю бухту. Там не такая спокойная вода, она хоть не взорвутся». Работы из деревянных барж велись трое суток. Сначала прошли тральщики. Дно проверялось эхолотами, а затем пошли водолазы, в том числе и в легководолазных костюмах. Хофер с Сосновским не сходили с баржи на берег почти трое суток, осматривая все, что поднимали со дна водолазы. Дважды приходилось эвакуировать все поисковые саперные суда и дистанционно взрывать авиабомбы, найденные на дне. Удивительно, но ни одна подводная мина не всплыла и не сдетонировала от таких мощных подводных взрывов. «Я считаю, что подводного минирования здесь не было», — на четвертые сутки заявил капитан-лейтенант. «Мы бомбы взрывали, да от таких взрывов на 2 мили вокруг с минрепов все глубинки сорвало бы, а с детекторами металла тем более». «Что вы там нашли?» — спросил Шелестов, глядя на обгоревшие, шелушащиеся на солнце носы Сосновского и сапера, которые все эти дни безвылазно находились на барже, стоявшей в бухте. «Остатки нескольких рыбацких лодок с металлическим корпусом, немецкий торпедный катер, в двух местах обломки самолетов, наш истребок и немецкий мессер, но в основном якоря, обрывки тросов». «Что скажете, Хофер?» — обратился Шелестов к немцу. «Я уже говорил майору», — Хофер кивнул на Сосновского, «что сам не понимаю, что произошло. Я видел не только схему установки минного поля, но и приказ. Я видел подготовку к установке и даже наблюдал отправку малых судов на эту операцию». «Сам процесс установки он не видел», — развел руками Сосновский. «В этом он признался. И в результате все это фикция. Объяснить он не может». «А ты?» — спросил Шелестов. «Я могу», — кивнул Михаил. «И тогда наша работа здесь, в Крыму, осложняется, если я окажусь прав. Возможно, речь идет о недоверии кому-то, и, боясь утечки информации, немцы по документам создавали ложные минные поля. Может быть, никакого недоверия и не было, и тогда нам намеренно подбрасывают ложные минные заграждения». «Тогда где-то есть заграждения, которых нет по немецким документам, или документы уничтожены», — предположил сапер. «Я согласен», — кивнул Шелестов. «А Хофер?» «А Хофер не знает, что и думать по этому поводу», — устало пояснил Сосновский. «Мы с ним беседовали на этот счет много раз, и он, мягко говоря, голову сломал, не зная, что и думать, и как объяснить. Он считал себя весьма доверенным лицом, чуть ли не ответственным за все минирование на побережье Крыма. А тут от него, как выясняется, кто-то скрыл истинное положение дел. А может, это только наши фантазии, и эта бухта единственная, где планировали установить мины, да в последний момент передумали. Вот и все. Просто правда». «Да, самое простое объяснение», — кивнул Шелестов. «Иногда надо уметь посмотреть на вещи именно вот так просто и не искать загадку там, где ее нет». «Или кто-то просто врет», — вдруг добавил сапер. Коган весь вечер инструктировал трех оперативников местного управления НКВД, которых им выделили в помощь. Ребята были боевые, двое фронтовики. Но опыта оперативной работы как раз у них было очень мало, и Борис снова и снова вбивал им в голову азы слежки и учил, как самим при этом не оказаться заметным, не бросаться в глаза не только окружающим, но и возможным вражеским наблюдателям. «Вы же понимаете, что мы пытаемся найти тех, кого Савченко знает в лицо, тех, кто находился на оккупированной территории, кто мог бывать в немецком штабе полицаев. Но еще мы работаем, что называется, на живца. Вражеские агенты, внедренные в местную среду, могут знать женщину в лицо. Переводчица местной комендатуры, лицо заметное, ее могли видеть и в лагерях, и среди полицаев, и там, где набирали в школу диверсантов. Ваша задача – наблюдать за Савченко и фиксировать ее взгляд. Но в это же время смотреть вокруг, крутить головой на все 360 градусов и вовремя заметить, что она сама стала объектом чьего-то внимания. «И не дать ей сбежать», – вставил Буторин, который за столом чистил пистолет. «То, что Савченко добровольно нам стала помогать, не значит, что она делает это искренне. Верить людям в нашем деле можно и нужно, но делать это следует осторожно». Жорик вошел в комнату, снял кепку и провел пальцами по своему шраму на темени. От него отчетливо пахло бензином. Шофер 3 часа копался в моторе своей машины. Его руки были по локоть испачканы в масле, но сейчас они выглядели чистыми, как будто и не было этого ремонта. Коган увидел, как простыми способами шоферы отмывают руки. Нужно всего лишь бензин и песок. Правда, не всякая кожа выдерживает такие нагрузки, но эффект просто фантастический. «Готово, товарищ майор», – доложил Жорик. «Стартер почистил, контакты поменял, теперь заводится с полоборота». «Слушай», – Буторин внимательно осмотрел шофера с ног до головы. «Иди-ка сюда, присядь». Жорик послушно прошел к столу и сел, продолжая тискать в руках свою кепку, и вопросительно смотрел то на Буторина, то на Когана. Виктор продолжал рассматривать шофера, его потертую кожаную куртку, брюки, заправленные в сапоги. Вид у Жорика был привычный и в то же время незаметный. Так ходила большая часть мужчин в городе. И сапоги чуть гармошкой, и куртки кожаные или вельветовые, иногда рабочие спецовки или старые потрепанные пиджаки. Глянешь, отвернешься, а потом не найдешь в толпе и описать по памяти не сможешь. Тебе задание на завтра будет, важное. Слушаю, товарищ майор. Глаза Жорика стали серьезными. Тебя учить не надо, ты воевал и много чего умеешь и знаешь. Наблюдательность у тебя есть. Завтра нас высадишь за пару кварталов от базара, а потом оставишь машину возле булочной и будешь дежурить у главного входа на базар. «Моя задача?» – тут же спросил шофер. «Твоя задача – не пропустить того человека, который в спешке захочет покинуть территорию базара. Не выдавая себя, проследить за этим человеком, запомните его внешность, внешность того, с кем он будет общаться, если будет. Может, все же дежурить со стороны забора?» С сомнением предложил Коган. «Там и лаз какой-нибудь обязательно есть или доска, которую можно отодвинуть. Нет, не станет он пользоваться выходом в безлюдном месте. Пролезать в дыру или лезть через забор», — покачал Буторин головой. «Тем более, что этим человеком может оказаться женщина. Нет, этот человек захочет слиться с толпой, попытается выйти за спинами граждан». «А что за человек-то?» — стал уточнять Жорик. «Понимаешь, этот человек, скорее всего, враг, предатель, которого немцы оставили в нашем тылу для диверсии и разведки. Он может увидеть на базаре Маргариту Савченко, узнать ее и броситься докладывать своему начальнику, что видел на свободе Савченко. Немецкая агентура же не знает, что мы ее арестовали. Мы же все в лагере делали тихо, незаметно для окружающих. Перестала она там работать уборщицей и посудомойкой, и все». А куда делась, неизвестно. Вдруг просто уволилась и подалась в Крым. Сомнения на ее счет могут быть, но прямо считать ее переметнувшейся на нашу сторону тоже оснований нет. «А что, приказ ясен?» — с готовностью кивнул Шорик. В этот момент в дверь постучали, и появилась добрая, улыбающаяся Пелагея Семеновна. «Что, ребятки, ужинать будете? У меня все готово». «Пойдем, Жорик», — приказал Буторин, — «заодно и поговорим дальше». На рынке народ собирается, как говорится, чуть свет. Впереди много дел, и надо успеть и поторговать, а кому-то купить, а потом приняться и за домашние дела или отправиться на работу. Особенно торговать было нечем, продуктов было мало, в основном обменивали вещи. Самым большим спросом пользовалась рыба, и этот товар расходился за считанные минуты. Савченко ходила среди людей, щупала ткань платьев, рассматривала летние женские туфли, присматривалась к прошлогодним овощам из погребов за неимением свежих. Потопталась среди всякой мелочи, потом отправилась к рыбным рядам. Коган с Буториным, как и другие оперативники, были в гражданской одежде, старались внимательно смотреть и за Маргаритой, и по сторонам. Прошло чуть больше 40 минут, и по всем правилам надо было уходить. Так долго ходить по базару опасно, на это обратят внимание уже и те, кто не имеет отношения к контрразведке или милиции. И тут Савченко остановилась и, подняв руки, развязала узел на косынке под затылком, поправила ее и снова завязала узел на прежнем месте. Это был сигнал. Савченко кого-то увидела, какого-то знакомого ей человека. Буторин в надвинутой от солнца на глаза кепке приблизился к женщине и тихо спросил. «Который?» «Вон тот плечистый в безрукавке и соломенной шляпе», — кивнула вперед Савченко. «С борцовскими усами?» Этот пожилой человек и правда выглядел как цирковой борец со старых афиш. Не хватало только еще полосатого купального костюма. Но широкие плечи, мощный торс и крепкая бычья шея наводили на мысли о его спортивном прошлом. Сделав Когану знак, чтобы тот присмотрел за Савченко, Буторин прошел между рядами и приблизился к подозрительному человеку. Да, лет ему было не меньше 70, но выглядел старик все равно внушительно. Особенно из-за седых усов с подкрученными вверх кончиками. На левом глазу у старика было бельмо, значит, зрение ограничено, и Буторин стал держаться слева от этого человека. Старик продавал сапоги. Хорошие, добротные, кожаные, почти неношенные сапоги висели на его шее. К старику подошел какой-то мужчина. Буторин постарался без всякой поспешности подойти ближе. Он почти успел услышать начало разговора про размер сапог, не промокали ли они, да не менялась ли подошва. Разговор происходил в обычной для рынка манере, и оперативник не уловил каких-то кодовых словесных комбинаций. Это могло ничего не означать. Паролем могли служить самые обычные слова и предложения. Мужчина еще раз осмотрел сапоги, а потом отошел в сторону и стал примерять их. Наконец торг закончился. Борец получил деньги в советских госзнаках, что было на рынке в это время редкостью, а покупатель двинулся к выходу. Один из оперативников увязался за ним, а Буторин, стараясь не привлекать внимания, двинулся за стариком. Старик шел не очень быстро, видать, ноги уже плохо его слушались. Он спустился по тропе к домам рыбачьего поселка, потом перешагнул через поваленный забор и исчез под ветвями черешни. Буторин запаниковал. Сейчас старик мог уйти, свернуть в любую сторону, а этого нельзя было допустить. Ни на минуту нельзя оставлять его без наблюдения, но так посчитал и один из оперативников, который решил сократить путь через соседний участок. И когда борец оказался в переулке между белеными стенами ветхих домиков, он буквально свалился на него, не удержавшись на крутой тропе. «Стой, старик!» — вскочив на ноги, приказал оперативник. «НКВД!» Он не успел сунуть руку под пиджак, чтобы достать удостоверение, как старик с неожиданной прытью отшатнулся в сторону и попытался скрыться через другой участок. Оперативник бросился за ним, выхватывая на бегу пистолет. Его напарник услышал голоса и бросился на перерез подозреваемому. Но схватить борца оказалось непросто. Кое-что старое тело еще помнило, а руки старика были крепки, несмотря на возраст. Первый оперативник грохнулся на землю, подняв клубы пыли после броска через бедро. Второй зашел сзади, пытаясь схватить подозреваемого за шею сгибом локтя одной руки, а другой за правую руку. И тут же полетел через голову, врезавшись в соседский забор. Неожиданно откуда-то выскочил Жорик со старыми вожжами в руках. Он бросился старику под ноги, и тот рухнул во весь рост. Жорик тут же захлестнул ноги борца петлей, стянул их и навалился всем телом на его ступни и икры, не давая спихнуть себя. И только тогда оперативникам удалось удержать руки крепкого старика и кое-как связать его, предварительно приставив дуло нагана к его шее. Борец сдался и позволил связать себе руки. Коган уже пригнал машину и привез Савченко. Хмурый старик сидел на стуле посреди комнаты. Его руки по-прежнему были связаны за спиной. Жил он в этом доме, видимо, один. Ни большого количества посуды, ни второго спального места, ни женской или детской одежды. Да и вообще одежды было мало. Савченко старику не показали, но то, что рассказала она, покоробила оперативников. Оказалось, что Павел Окулов, как звали старика, что и подтверждалось документом, был еще до революции цирковым артистом. После установления советской власти жил мирно и работал помощником кузнеца. Был молчалив и нелюдим. А вот когда пришли немцы, Окулов стал активно помогать и полиции, и оккупантам, выдавая советских работников, показывая дома, в которых жили милиционеры и активисты. Делал он это не явно, не в открытую, а тайком. Но Савченко при нескольких таких докладах Окулова присутствовала. Она хорошо знала, что предавал земляков Окулов не под давлением, а абсолютно добровольно. Коган сразу выгнал из комнаты всех, кроме Буторина, и начал допрос. Точнее, Коган начал говорить, глядя на угрюмо молчавшего старика. Он говорил и наблюдал, когда этого человека доходят его слова. Ведь не просто так Окулов стал выдавать оккупантам коммунистов, советских работников, милиционеров. Что-то им двигало. Выяснять все подробности биографии этого человека было некогда. Это можно сделать и потом, если не получится договориться сейчас. Но сейчас важнее получить сведения, а не признание в том, почему и как Окулов предавал земляков. Борис рассказывал о зверствах немцев и предателей из числа советских людей в концлагерях под Симферополем, о замученных партизанах и подпольщиках, о детях, отправленных в Германию для проведения медицинских опытов, для сдачи крови для раненых немецких солдат. Коган говорил, не задавая вопросов, и начинал чувствовать, что достучался, что его слова нашли какой-то отклик в душе старика. «Что ты из меня душу тянешь?» Вдруг вскинул на следователя глаза Окулов. Сколько же было в этих глазах муки и горя. «Что ты мою душу на кулак наматываешь? А есть она у тебя, душа-то?» Коган схватил старика за ворот рубахи и почти заорал ему в лицо. «Она наслаждалась, твоя душа, когда по твоей указке схваченных людей вешали, когда им методично кость за костью перебивали руки и ноги ломом, когда звезды на груди вырезали, чтобы повесить потом всем в назидание. Твоя душа спокойно смотрела, как убивают гражданских людей, опустошают целые города и села, оставляя их безжизненными. Тебе хотелось помогать фашистам, чтобы они убивали всех, даже младенцев?» «Нет мне прощения, не будет покоя мне ни на земле, ни в могиле, коли даже Бог от меня отворотился!» Со стоном прохрипел Окулов, отворачивая лицо в сторону. «Бог отворотился!» — ухватился за это признание Коган, поняв, что ему повезло все же нащупать что-то в душе этого человека. С идейным врагом такой разговор был бы впустую. «Замолить грехи пошел, так икона сорвалась с гвоздя и на пол упала!» — тихо сказал старик. А потом ночью слезы не шли из глаз. Рыдал, подушку бил, рвал зубами, а слез не было. Не знаю, кому молиться, а Настенька моя не отвечает. — Кто такая эта Настенька? — Дочка моя. В ноябре 21-го года сорвалась в цирке и убилась. Не насмерть. Ее спасти можно было, а власть местная отказала. Нету мест в больнице. На руках моих Настенька так и скончалась. Похоронил ее. Управы хотел найти на душегубов, у которых камень вместо сердца. А мне сказали, что я не пролетарий, не трудящийся. Был такой у нас в местном исполкоме. И пригрозил, что в лагерь отправит, как чуждый элемент. «И ты из-за него на всю власть теперь зол? Вся страна из-за него виновата перед тобой». «Не совладал я тогда с собой, замкнулся. Ни газет не читал, ни людей не слушал. Жил как во тьме. Вставал в ней и ложился с ней. В душе моей она и поселилась. А когда бои начались, я решил, что архангелы молитвы мои услышали. Кару небесную наслали. Тогда и думал, что новой власти рассказать про активистов. Благо большое. Возмездие им. А потом? А потом увидел, что и это не благо, что нет мне спасения. И жил, как не жил, а после. Просто ночь за днем проходила, а за ночью утро. Теперь вы вот пришли за мной. Убейте, потому как не спасти душу. Так покарайте меня. Старик говорил, вздыхал, плакал и снова начинал говорить горячо, но Коган понял, что у старика с головой уже не все в порядке. Его горе убивало его самого. И хоть какое-то просветление могло помочь, но только пользы от него уже никакой. Свихнувшийся старик никому не может быть полезен, и использовать сумасшедшего немцы тоже вряд ли бы стали. Но все же стоит попробовать, ведь не зря же время потратили. А если и у фашистов расчет на то, что советская контрразведка примет Окулова за сумасшедшего и не будет его подозревать? И Коган решил попытать удачу. По крайней мере, хуже от этого не будет. Если старик не совсем безумен, то, возможно, не все еще потеряно. «Они заставили сидеть и ждать их возвращения?» — на удачу спросил Борис, специально выбирая обтекаемое выражение. «Проклятый я! И дом мой проклятый! Они придут! Они ведь душу мою забрали!» «Они придут и будут прятаться в твоем доме?» — спросил Коган, пытаясь заглянуть старику в глаза. «Или они оставят у тебя что-то такое, что потом возьмут другие и будут творить зло?» «Одни придут и письмо оставят», — обреченно пробормотал старик. «А другие возьмут его. Как жить-то мне? Повеситься хотел, да священник говорил, что самоубийцам путь в рай заказан. А какой мне рай, когда я в грехе погряз? А увидеться с Настенькой только в раю я смогу. Она ведь чиста душой была, как слезинка». «Старик, а тебе священник не говорил, что это не наказание, а испытание тебе дано?» — спросил Коган и поморщился. «Нехорошо играть с верой человека. Это как насмехаться над человеком, унижать его, а он ведь, если верит по-настоящему, перед твоими насмешками беззащитен». «Испытание?» — переспросил Окулов и внимательно посмотрел на следователя. «А ведь и верно, что говорил. Только ведь не спросите его больше, с другими его расстреляли». «Не спросить», — согласился Коган. «А если был бы жив тот священник, он бы тебе обязательно сказал, что испытание выдержит тот, кто стремится искупить вину. Так искупи ее, ради своей Настеньки искупи. Помоги нам этих врагов переловить, которые тебе велели ждать их письма передавать. Они уже приносили чего-нибудь? Какие-то письма, оставляли какие-то вещи?» «Нет», — медленно качнул головой старик. «Я со страхом каждый день проверяю. Нет ничего там». «Где там?» «Я покажу», — просто сказал Окулов. Коган развязал ему руки и кивнул на дверь. «Пошли?» Когда они вышли из комнаты, навстречу поднялся Бутурин, но Борис только покачал головой, мол, не мешай. Виктор, держась в стороне, пошел следом. Окулов провел Когана во двор. У задней стены дома росла старая раскидистая яблоня. Ветви ее переплелись, повисли до земли, а яблоки на дереве наверняка будут мелкими и кислыми. В стволе на месте некогда большой отгнившей ветви зияло дупло размером с два человеческих кулака. Окулов сунул туда руку и извлек кусок тонкого брезента. Он развернул его и показал Когану, что внутри ничего нет. «А может, кто и приходил да оставил письмо?» — предположил Борис. «А тот, кому оно предназначено, его забрал?» «Нет, мне письмо будет, а в нем будет указано, что я должен сделать. Передать или кому-то что-то, или самому что-то сделать. Не было ни разу». «Значит так, старика держать в доме», — принял решение Бутурин. «Охранять круглые сутки, наблюдения не снимать. Надо навести о нем справки, понять, в чем он и правда замешан, а в чем нет. Кажется, здесь мы ничего не получим полезного. Пропал день даром». Около машины стоял оперативник, которого отправили следить за покупателем сапог. Он разговаривал с Жориком и курил. Увидев Бутурина, он выбросил окурок и сделал шаг ему навстречу. «Товарищ майор, личность покупателя установлена. Это заместитель начальника районного отдела милиции, товарищ Никифоров. Я его довел до самого райотдела. Ему там милиционеры стали честь отдавать, и он прошел в кабинет. Там я уж и представился ему, а он мне документы свои предъявил. Старика этого в первый раз видит, на базаре бывает редко, только когда чего-то купить надо по мелочи. Носки там зимой шерстяные, белье нижнее или постельное, перчатки. Живет один, жена в 42-м у него от воспаления легких померла, дочь военврач. Сейчас на втором украинском фронте. Поэтому все сам покупает. Как-то так.